хранение ума, помыслы. Старец Паисий в своих письмах часто говорит о хранении ума. В частности, он пишет: «Когда нет бодрости, то мы теряем и ум, его похищает рассеянность, и мы остаемся с одним телом, без ума, как чурбаны, и позже, когда соберем свой ум, он бывает обременен мусором, который лукавый использует как растопку и влагает огонь в наш чурбан, в плоть, а сам смеется над нами и скачет, радуясь злу. Чтобы нас не покидал ум, мы должны постоянно призывать сладкое имя Иисуса в нашем сердце для духовного преуспеяния. Ибо отсутствие ума — это все равно, что отсутствие хозяина в доме, и тогда дом становится руинами». Старец Иероним часто говорил своим духовным чадам: «Следите за своим умом, не связывайте его ничем. Я и о построенных мной церквах сожалею, потому что я обременял свой ум многими заботами и препятствовал ему молиться». И в другой раз добавил: «Усиленно следите за своим умом, не отягощайте его ни скорбью, ни бессмысленными проблемами, ни чем-либо другим. В озерной воде, если она чиста и спокойна, видишь на дне булавку». Так и ум. Хранение ума является условием молитвы. Старец Иосиф, опытный исихаст Святой Горы, говорил: «Молитва без внимания и трезвения — это потеря времени и напрасный труд. Мы должны поставить неусыпного стража во всех своих чувствах внутри и вне — внимание. Без него ум и силы души распыляются на суетное и житейское, как бесполезная вода, которая бежит по дорогам. Никто не может подняться горе, если не презрит дольнее. Часто мы молимся, а ум наш слоняется здесь и там, где ему нравится, и в том, что его по привычке привлекает. Поэтому нужно усилие, чтобы собраться и внимать словам молитвы. С неохраняемым умом никто не может преуспеть духовно». Старец Паисий подчеркивал: «Если ум не с нами, то есть в рассеянии, в час духовного поучения, то оно нам совершенно бесполезно. Только зря потратим время и утомляемся бессмысленно, потому что ничего не можем запомнить, как типографщик. Когда он не подливает чернила для шрифта, машины работают впустую и не печатают ничего». Тот же старец говорил об ученых, которые далеки от Бога: «Все зло от плотского образа мыслей, когда человек увлекается только наукой. Ученые не находят внутреннего мира и равновесия. Но если ум вращается в Боге, то они используют науку во благо и своей внутренней деятельности, и во благо мира, ибо ум их освящен». Старец Иероним учил относительно ума, который рассеивается во время молитвы: «Это естественно, что ум отходит от молитвы и слов, которые мы произносим. Лишь бы мы не уходили тотчас от молитвы, чтобы ум мог вернуться к ней. Ум похож на жеребенка, бегает и здесь, и там, и не сидит рядом со своей матерью, которая привязана к одному месту. Но когда устает, приходит и ложится спать у ее ног». Нашей молитве часто мешают образы разных лиц. Старец Иероним с острова Эгина советовал: «Если между тобою и Христом встает другое лицо, какое бы оно ни было, прогоняй его немедля, ибо оно пленяет твой ум, который должен быть отдан Богу». О деятельности ума старец Иосиф говорил: «Ум — это питатель души, и все то благое или лукавое, что он увидит или услышит, опускается в сердце, которое является центром духовных и телесных сил человека». Старец Паисий советовал своим посетителям следить за своими помыслами. Между прочим, он говорил следующее: «Хорошо избегать собраний и любопытства, ибо так мы собираем груду помыслов, которые потом очень трудно прогнать. Всегда да приводим себе на ум благие помыслы, чтобы не принимать лукавых телеграмм. Если пожелаем очистить свое сердце и поменять лукавые механизмы своей фабрики сердца на благие, тогда она из золота будет изготавливать святые чаши, из лома колокола и паникадила, и даже из выброшенных бумажек будет делать чистые салфетки. Если же сердце лукавое, то и золото оно будет считать бронзой и делать из него ядра и пушки. О помыслах, которые приносит дьявол, чтобы поколебать веру людей, старец Филофей писал своему духовному чаду: «Когда враг приносит тебе помыслы неверия, ты от всего сердца говоришь, что веришь непоколебимо в то, чему учит церковь. Тебе же, дьявол, я не верю, ибо ты лжец и обольститель». О хитростях дьявола старец Иероним говорил: «Искуситель делает все возможное, чтобы не спровергнуть нас или хотя бы повредить нам. Когда ему не удается соблазнить нас на дурные поступки, тогда мрачными помыслами пытается повергнуть нас в отчаяние. Мы же не будем впадать в отчаяние ни в каком случае. А помыслам, приходящим от искусителя, пусть каждый отвечает: если я и в муку пойду, дьявол, то буду в лучшем месте, чем ты. Я имею надежду, потому что могу покаяться, а Бог есть любовь». Старец Иосиф советовал: «Сперва дьявол спешит начертать помысел в твоем уме, но ты не принимай этот помысел, но разбивай его молитвой». Старец Иаков добавлял к этому: «Прогоняйте злые помыслы и фантазии, которые засевает в вас дьявол, не придавайте им значения». Старец Иосиф писал своему духовному чаду: «Избегай принятия дурных помыслов, как огня, совершенно игнорируй их, дабы они не укоренились в тебе. Не отчаивайся, ибо Бог велик и прощает согрешающих. Когда согрешишь, покайся, и впредь следи за собой, чтобы не поддаваться соблазнам».